Желание прикоснуться к спящему ребенку с возрастом не угасает. И не важно, что ребенок уже вырос, перерос мать, превратился в женщину, пусть и очень молодую, но настоящую женщину. Я убрала волосы с ее лица и нежно погладила по голове. Она улыбнулась во сне, счастливая улыбка мелькнула и тут же исчезла. Я же продолжала улыбаться, любуясь Брианой, а потом прошептала в сонное ушко, как делала много раз. «Боже, да чего же ты похожа на него?» Потом проглотила нарастающий в горле ком, и это тоже стало уже почти привычкой, и взяла халат со спинки стула. Апрельские ночи в Шотландии страшно холодные, а влезать в теплую постель я пока не собиралась. Я упросила хозяйку оставить в камине огонь, клятвенно обещав, что затушу его перед тем, как уйти. Затем притворила за собой дверь, бросив последний взгляд на длинные, широко раскинутые ноги и отливающие бронзой пряди, разметавшиеся по голубому стеганому одеялу. «Труд моей жизни». «Тоже не так уж плохо», – прошептала я, стоя в темном коридоре. Возможно, не столь солидное, но не менее роскошное издание. В гостиной царил уютный полумрак. Огонь мягко мерцал на длинных обгорелых поленьях. Я пододвинула к камину маленькое кресло, уселась и поставила ноги на решетки. Дом был полон тихих, но вполне отчетливых звуков. Где-то внизу мерно гудел холодильник, рокотала и булькала вода, в трубах отопления, что делал огонь в камине хоть и приятным, но все же излишеством чисто декоративного характера. Изредка шорохом проносилась за окном машина. Но над всеми этими звуками господствовала тишина шотландской ночи. Я тоже сидела тихо, словно погружаясь в нее. Лет 20 миновало с тех пор, как довелось испытать это ощущение. Но и теперь, спустя многие годы, утешительная власть ночи снизошла ко мне, спустившись с горных вершин. Я сунула руку в карман халата и извлекла сложенную пополам бумажку. Копию того списка, что отдала Роджеру Уэкфилду. Читать у камина было нельзя, слишком темно, но мне и не нужно было видеть эти имена. Я расправила листок на коленях и просто смотрела на неразборчивые темные строчки. Потом медленно провела по ним пальцем, тихо, словно молитву, произнося каждое имя. Они в большей степени принадлежали этой холодной апрельской ночи, нежели я. И я продолжала всматриваться в тусклые язычки пламени в ожидании, что они угаснут, придет тьма и наполнит собой пустоту внутри меня. И вот, твердя каждое имя, точно заклинание, я сделала свой первый шаг пустое темное пространство, где ждали они. Глава вторая. Задача осложняется. На следующее утро Роджер вышел из колодонского прихода со списком на 12 страницах и ощущением полной беспомощности. То, что сперва оказалось простым делом, самой легкой частью исследования, внезапно осложнилось. На этот счет сейчас у него не было никаких сомнений. В записях об умерших жителях Колодена он обнаружил всего 3 имени из списка Клэр. И это неудивительно. В армии Карла Стюарта не велось тщательного учета прибывших и выбывших, поскольку многие члены кланов зачастую присоединялись к красивому принцу случайно и выходили вполне беспричинно до того, как их имена бывали внесены в официальные реестры. Учет шотландской армии вообще велся слабо, а к концу войны совершенно прекратился. Да и какой смысл во всех этих списках, если платить все равно нечем? Роджер медленно сложился пополам и влез в старенький Моррис, автоматически пригнувшись, чтоб не стукнуться головой. Вынув папку из-под мышки, раскрыл ее и хмуро уставился на страницы, переписанные им с оригиналов. Вот что действительно странно, так это то, что почти все люди из списка Клэр оказались в списке другой армии. Члены клана, служившие в одном полку, вполне могли дезертировать, предвидя надвигающуюся беду. В этом нет ничего необычного. Нет, удивительно было совсем другое, то, что имена из списка Клэр вдруг оказались все полностью в списке полка Ловата, посланном им позднее в ответ на обещание оказать поддержку сторонникам стюартов самим лордом Ловатом Саймоном Фрейзером. Однако Клэр со всей определенностью заявила, и первый же взгляд на ее список подтверждал это, что все до одного люди эти были выходцами из маленького местечка под названием Брухтуарах, находившегося к юго-западу от земель Фрейзера, на границе с землями клана Маккензи. Более того, она утверждала, что люди эти входили в шотландскую армию с момента битвы при Престон-Пансе, которая произошла в самом начале кампании. Роджер покачал головой. Концы с концами явно не сходились. Разумеется, Клэр могла ошибиться в отношении времени. Она же сама говорила, что не историк. Что же касается всего прочего, и как могли люди из местечка Брухтуарах, никогда не дававшие клятву верности вождю клана Фрейзеров, оказаться затем в подчинении Саймона Фрейзера? Верно, что лорд Ловат был прозван Старым Лисом и не без оснований, но Роджер сомневался, чтоб даже такой ловкач, как старый герцог, мог исхитриться и выкинуть подобный трюк. Хмурясь, Роджер завел мотор и выехал со стоянки. Архивы, хранящиеся в Колодане, удручающе скудны. По большей части они состояли из пространных писем лорда Джорджа Муррея, почти целиком сводившиеся к проблемам военных поставок, а также обычных для всех краеведческих музеев экспонатов для туристов. Ему было этого недостаточно. «Не вешать нос, приятель», — сказал он себе, покосившись в боковое зеркальце на повороте. «Ты должен выяснить, что случилось с теми, кто не погиб в Колодане. Совсем не важно, как они попали туда, раз все равно все до единого покинули поле боя». И все же это не давало ему покоя. Странные обстоятельства. С именами всегда возникала путаница, особенно в Шотландии, где половина населения в каждый данный момент могла носить одно и то же имя, к примеру, Александр. А потому, чтоб не было путаницы, людей различали по названию мест, откуда они родом, а также по названиям кланов или прозвищам. Так Лочиэля, одного из самых выдающихся военачальников якобитов, звали на самом деле Дональд Камерон из Лочиэля, что помогало отличить его от доброй сотни других Камеронов по имени Дональд. Всех же прочих шотландцев, кто не был наречен Дональдом или Аликом, называли Джонами. Из тех трех имен, что он нашел в списке павших и которые совпадали со списком Клэр, одного звали Дональда Муреем, другого – Александра Маккензи Фрейзером и третьего – Джоном Грейхемом Фрейзером. И обозначены они были без указания, откуда родом эти люди. Это просто имя с фамилией и полк, к которому были приписаны. Полк господина Ловата, полк Фрейзера. Но если нет названия места, то как можно быть уверенным, что это люди из списка Клэр. В письме павших значилось по меньшей мере 6 Джона Фрейзеров. И даже он мог оказаться неполным. Англичане – народ не слишком педантичный. Большинство списков составлялись уже задним числом вождями кланов, пересчитывающих свое поголовье после того, как люди вернулись с войны. Зачастую сами вожди не возвращались, что еще более запутывало дело. Он силой провел пальцем по волосам, словно этот массаж мог стимулировать мысли. Но если эти трое вовсе не те люди, тайна усугублялась. Ведь в сражении при Колодане перебита добрая половина войска Карла Стюарта, а солдаты Ловата находились в самой гуще, в самом пекле сражения. Вряд ли группа из 30 человек могла уцелеть в подобных обстоятельствах. Люди Ловата присоединились к восставшим позже других, в то время как остальных полках дезертирство стало нормой. Более опытные вояки уже сообразили, чем может кончиться дело. Сторонники Фрейзера оставались преданными ему, а потому неминуемо должны были поплатиться за свою верность. Громкий гудок, раздавшийся сзади, вывел Роджера из задумчивости, и он съехал к краю дороги, чтобы пропустить огромный грохочущий грузовик. Нет, вождение никак не совместно с размышлениями, решил он, иначе он неминуемо разобьется. Какое-то время он сидел неподвижно, пытаясь сообразить, как действовать дальше. Его так и подмывало поехать в пансион мисс Томас и сообщить Клэр о результатах своих изысканий. Особенно соблазнительной казалась перспектива провести хотя бы несколько минут в обществе Брианы Рэндалл. С другой стороны, инстинкт историка подсказывал, что этих данных совсем недостаточно, и он вовсе не уверен, что здесь Клэр может ему помочь. Он вообще не понимал, что заставило ее заняться этими изысканиями. К тому же дама явно снабдила его неточной информацией. В этой затее не было смысла. Однако Клэр Рэндалл производила впечатление вполне разумной особы. И потом эта история с виски. При одном воспоминании о ней щеки у него начинали гореть. Он был уверен, что она сделала это нарочно. А поскольку вовсе не походила на человека, склонного к подобного рода выходкам, напрашивался один единственный вывод. Она сделала это, чтобы он не смог пригласить Бриану в Брох-Туарах. Почему? То ли она не хотела, чтобы он посещал это место, то ли был против, чтобы он показался там с Брианой. Чем дольше он размышлял об этом инциденте, тем больше склонялся к мысли, что Клэр Рэндалл что-то утаивает от дочери, но что именно, понять не мог. Еще более смутно представлял он себе причину, по которой Клэр обратилась за помощью именно к нему. Он бы ни за что не стал заниматься этим, если б не два обстоятельства – Брианна и простое любопытство. Хотелось все же понять, что происходит, и, черт возьми, он это выяснит обязательно. Он мягко стукнул кулаком по рулю, не обращая внимания на шум пролетавших мимо автомобилей. Наконец, решение было принято. Он завел мотор и выехал на дорогу. На ближайшей развилке развернулся и направился к центру Инвернесса, где находился железнодорожный вокзал. До Эдинбурга можно добраться скорым за 3 часа. Архивом Стюарта заведовал близкий друг священника, который наверняка поможет ему. Из списка, где упоминались имена сторонников Ловата, явствовало, что эти 30 человек находились под командованием капитана Джеймса Фрейзера из Брох-Туараха. По всей видимости, этот человек являлся единственным связующим звеном между Брох-Туарахом и Фрейзерами Ловата. И интересно, подумал он, почему же Джеймс Фрейзер не попал в список Клэр? Показалось солнце, редкое явление для середины апреля в этих краях, и Роджер инстинктивно подставил лицо под яркие лучи, проникавшие сквозь боковое окошко машины. ему пришлось заночевать в Эдинбурге. И вернулся он лишь на следующий день поздно вечером, настолько уставший после долгого путешествия, что заниматься ничем не мог, лишь съел горячий ужин, приготовленный Фионой, и лег спать. Но сегодня он проснулся полный сил и решимости отправиться на машине в маленькую деревушку Брох-Мордха, расположенную неподалеку от Брох-Туараха. Если Клэр не желает, чтобы дочь ее ездила в Брох-Туарах, то уж ему-то никто и ничто не может помешать посетить это место.